Контры с заместителем директора. Однажды утром Ка почувствовал себя свежее, чем всегда, и более обычного готовым к сопротивлению. О суде он почти не думал, а когда ненароком вспоминал, казалось, что эту совершенно неуловимую и необозримую в огромности своей организацию все-таки можно, нащупав в кромешной тьме некую потаенную рукоять, очень даже легко ухватить и, выдернув из пазов, разбить вдребезги. Это непривычно бодрое самочувствие даже побудило его пригласить к себе в кабинет заместителя директора, дабы совместно обсудить одно дело, требовавшее решения давно и незамедлительно. При подобных оказиях заместитель директора неизменно делал вид, будто в его отношении к Ка за последнее время ровным счетом ничего не изменилось. Как и в прежние времена их неустанного соперничества, он вошел с невозмутимой миной, спокойно выслушал соображения Ка, высказав свое участие парой доверительных, даже товарищеских замечаний. А если чем избивал Ка с толку, впрочем, злой умысел в этом никак усмотреть нельзя, то лишь сугубой сосредоточенностью на сути дела, которому он отдавался буквально всей душой, тогда как помыслы Ка при виде столь образцового рвения, как назло, принялись разбегаться во все стороны, вынудив его, в конце концов, почти без сопротивления уступить заместителю директора право решать все касающиеся данной надобности вопросы. Дошло до того, что в какой-то момент Ка только и увидел, как заместитель директора вдруг встает и, ни слова не говоря, направляется к себе в кабинет. Ка понятия не имел, что именно произошло. То ли их совещание закончено обычным порядком, то ли заместитель директора его прервал, потому что Ка чем-то его ненароком уязвил или какую-нибудь глупость сморозил. А может, он просто со всей очевидностью убедился, что Ка, думая о своем, его не слушает вовсе. Не исключено даже, что Ка принял какое-то совсем уж смехотворное решение. Если не сам заместитель директора его на такое решение подбил, а теперь сам же торопится он и решение исполнить, лишь бы его, Ка, под монастырь подвести. Впрочем, к делу этому никто из них больше не возвращался. Ка не хотел напоминать, а заместитель директора оставался непроницаем, словно никаких зримых последствий неприятный эпизод пока что не имел. Как бы там ни было, случай этот нисколько Ка не отпугнул и ничему не научил. Едва только выпадала подходящая возможность, а он чувствовал в себе хоть какие-то силы, он в тот же миг оказывался у дверей неприятельского кабинета в намерении либо самому туда зайти, либо заместителя директора к себе позвать. Не время больше ему от заместителя директора прятаться, как раньше бывало. Он не надеялся на скорый решающий успех, который разом избавил бы его от всех тревог и установил бы прежнее соотношение сил в их с заместителем директора противоборстве. Но Ка прекрасно понимал, уклоняться никак нельзя. Если он сейчас уступит, как того, быть может, требует обстановка, тогда более чем вероятна опасность, что он никогда уже выше не продвинется. Нельзя оставлять противника в уверенности, будто с Ка покончено. Не смеет он, упиваясь самоуверенностью, безмятежно сиживать у себя в кабинете. Нет. Его надо тревожить как можно чаще, снова и снова давая почувствовать, что Ка еще жив, и что он, как все живое на свете, однажды еще ошеломит противника новоявленными приемами, умениями, способностями, сколь бы безобидным и обезоруженным он сейчас ни казался. Правда, иной раз Ка признавался себе, что, поступая подобным образом, бьется лишь за свою честь и только. Ибо какая польза от того, что он в заведомой слабости своей снова и снова бросает заместителю директора вызов, лишь укрепляя того в ощущении собственной непобедимости и позволяя очередной раз оценить обстановку и принять меры сообразно нынешнему соотношению сил. Но изменить свое поведение Ка уже не мог. Ему то и дело казалось, будто именно сейчас ему вполне по плечу с заместителем директора потягаться. Самые горькие уроки ничему его не учили. После 10 неудачных схваток он твердо верил в успех 11-й, хотя все и всегда неизбежно и однообразно складывалось к его невыгоде. Когда после очередной встречи, весь в поту, с гудящей головой, он задним числом спрашивал себя, что... Отчаяние или надежда сызнова толкнула его на стычку с заместителем директора, ответить он не мог. Зато в следующий раз, когда он снова спешил к дверям неприятельского кабинета, окрыляла его безусловно и всецело только надежда. Так было и сегодня. Заместитель директора пришел сразу же, однако, едва переступив порог, остановился и по новому своему обыкновению принялся протирать пенсне, глянув поначалу на Ка, а потом, дабы не удостаивать его чрезмерным вниманием, обведя пристальным взглядом весь кабинет. Казалось, он, пользуясь случаем, просто проверяет зоркость своего зрения. Ка выдержал эту пантомиму спокойно, даже улыбнулся слегка, после чего предложил заместителю директора сесть. Сам же, непринужденно упав в кресло, придвинул его к заместителю директора как можно ближе, взял со стола нужные бумаги и начал излагать суть дела. Заместитель директора поначалу, казалось, слушал его вполуха. Письменный стол К спереди и по флангам столешницы окаймляла изящная резная балюстрада. Стол вообще был замечательной, искусной работы, и балюстрада прекрасно на нем держалась. Однако заместитель директора сделал вид, будто именно сейчас обнаружил в ее крепеже некий мелкий изъян, из-за которого она вроде бы слегка разболталась, и немедленно принялся он и изъян якобы устранять, зачем-то раскачивая балюстраду указательным пальцем. Ка хотел было прерваться. Но заместитель директора не позволил, заявив, что он внимательно слушает и ничего не упускает. Впрочем, ни одного замечания по сути излагаемого вопроса Ка от него покамест добиться не мог. Зато балюстрада, похоже, потребовала срочных ремонтных работ, ибо заместитель директора, достав из кармана перочинный нож, а в качестве рычага с противоположной стороны без спросу приспособив линейку К, пытался теперь приподнять балюстраду, очевидно, в надежде тем легче и прочнее установить ее как положено. К выдвинул в своем докладе совершенно новую идею, предполагая, что та произведет на заместителя директора особо сильное впечатление. И сейчас, дойдя до изложения этой идеи, уже не мог остановиться, настолько его собственная придумка увлекла, а вернее, настолько ободряла его ощущение, возникавшее в последнее время все реже, что здесь, в банке, он все еще что-то значит, и что сила его мысли вполне способна оправдать его соответствие занимаемой должности. Быть может, подобный способ защиты – самое верное ему подспорье не только в банке, но и в судебной тяжбе, куда лучше всех других, уже испробованных или еще только задумываемых способов. Все больше впадая в раж, не в силах прерваться, он уже не мог настоятельной просьбой пресечь деятельность заместителя директора по исправлению балюстрады, а лишь 2-3 раза, не прекращая чтения, свободной рукой бережно погладил изящный резной барьерчик, невольно как бы давая заместителю директора понять, что никакого дефекта в балюстраде нет, а если даже таковой обнаружится, в данное время внимательно выслушать его сообщение куда важнее, да и приличней всех ремонтных усовершенствований. Того, однако, как это нередко бывает с деятельными натурами, занятыми одним лишь умственным трудом, ремесленная работа захватила всецело. Часть балюстрады и в самом деле была уже извлечена из пазов столешницы. Задача теперь состояла в том, чтобы аккуратно вставить крепежные штырьки в соответствующие лунки. И вот это оказалось труднее всего предпринятого прежде. Заместителю директора пришлось даже встать, и он теперь надавливал на балюстраду обеими руками, пытаясь водворить ее на место. Невзирая на все усилия, ему это не удавалось. Ка, между тем, продолжал чтение, то и дело, кстати, отрываясь от бумаг и сопровождая написанное устными пояснениями, в связи с чем лишь мельком заметил и не вполне осознал, по какой причине заместитель директора, да неужто и в самом деле, встал с кресла. И хотя Ка, конечно, все это время, пусть краем глаза не упускал из вида кипучую, но совершенно постороннюю деятельность заместителя директора, однако сейчас ему показалось, что телодвижение слушателя каким-то образом все-таки вызвано его Ка-сообщением. А раз так, он тоже поднялся и, прижав пальцем особенно важную цифру, протянул листок заместителю директора в намерении ее показать. Тот же, как выяснилось, успев убедиться, что только усилиями рук ничего не добьешься, в порыве внезапной решимости попросту уселся на балюстраду, дабы надавить на нее всем своим весом. Тут, казалось бы, все наконец уладилось. Стерженьки, жалобно пискнув, вошли в свои лунки. Вот только один, не выдержав столь грубого обхождения, подломился, и прямо над ним хрупкая изящная балюстрада треснула надвое. «Дерево дрянь!» — с досадой буркнул заместитель директора, соскальзывая со стола, и сел.